Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. На прошлой неделе мы изучали в книге Иисуса Навина две первые главы, которые передают, как израильский народ приготовился перейти через Иордан в обетованную землю. Иисус послал двух соглядатаев, или разведчиков, и они вернулись с необходимыми сведениями относительно этой страны, ее городов и народа. Они узнали, что Узрас объял хананеев. Разведчики сказали: «Воистину, Господь дал в руки наши эту землю». Стан израильский приготовился к наступлению. Рано утром встал Иисус Навин, сделал окончательное приготовление. Сердца народа были наполнены чувствами возбуждения и ожидания. Как мы должны двигаться вперед? Вероятно, многие из народа думали, пока не услышали божественного повеления, которое звучало так. И дали народу повеление, говоря: «Когда увидите ковчег завета Господа, Бога вашего, и священников и левитов, несущие его, то и вы двиньтесь с места своего и идите за ним». Книга Иисуса Навина, 3 глава, 3 стих. Это было необыкновенное военный план наступления. Он являлся духовным или религиозным планом. Войско и народ получили приказание держаться во всей осторожностью на некотором расстоянии от ковчега и священников. Промежуток должен был сохранян между ними и двигающимся множеством народа израильского. Это давало народу возможность видеть путь, по которому им надлежало идти и исполнять всякое повеление, данное им. Они стали на берегу Иордана. Священники получили повеление, неся ковчег на плечах своих, вступить в воды реки. Как только ноги их коснутся воды, совершится чудо. Вода потечет назад, и народ сможет перейти на другую сторону по дну Иордана. Божественная сила сделала этот переход возможным. Для Моисея и Израиля разделилось Черное море, чтобы избавить Израиль от рабства египетского. Для Иисуса Навина и Израиля разделились воды Иордана, чтобы совершилась победа над противником. Священники должны были совершить этот акт веры. Они вошли в воду реки, прежде нежели чудо совершилось. Хотя обстоятельства наших дней изменились, но тот же принцип остается в силе. Зачастую и мы тоже должны сделать шаг веры, пока совершится чудо, и воды оппозиции потекут назад. Слово Божие говорит: «Станьте ногами вашими в воду». Сразу же, как священники повиновались повелению, Бог совершил чудо. Священное Писание говорит, что это был период полноводия. Иордан вышел из берегов, и в такое время священники получили повеление двинуться вперед. В самое трудное время они должны были это сделать. Потом Господь повелел священникам войти на середину Иордана и стать там твердо, пока израильтяне переходили по суше дна на другую сторону. Бог осушил дно реки, чтобы переход совершился. Наблюдайте за действиями Бога. Эти слова хорошо нам помнить во всякое время, в особенности, когда путь труден и проблемы возрастают. Наш Господь радуется, когда Он действует для нас при трудностях, и успех кажется маловероятным. Таким образом, приходит слава Его имени, и сердца народа весьма ободряются. Чадо Божие, не бойся, когда ты видишь трудности впереди. Если ты идешь путем Господним и совершаешь для Него труд, будь уверен, что Он исполнит свое обещание помочь. Третья глава Иисуса Навина заканчивается описанием совершившегося перехода через Иордан. Осталось одно исполнить – поставить памятник этому славному событию, которое Бог силой своей совершил для Израиля. 12 камней были взяты со дна Иордана и поставлены как памятник явления силы и благодати Божией Израилю. Если грядущее поколение спросит, что эти камни означают? Ответ мог быть дан такой. Здесь Бог благополучно перевел нас через реку, когда воды были ее в разливе. Это явление Божьей силы побуждало народ уважать и почитать Иисуса Навина, подобно тому, как отцы их признавали Моисея своим вождем. Вождь должен иметь покорное и лояльное отношение со стороны своих последователей, а также их лояльное служение. Мы могли бы спросить самих себя, проявляю ли я полное послушание Господу Иисусу Христу? Совершаю ли я мое служение и люблю ли от всего сердца? Этого Он ожидает от нас. Итак, Израиль вступил в обетованную землю. Переход реки совершился без потери жизни. Прежде всего, народ совершил поклонение Богу. Хорошо сказано, духовный прогресс может быть достигнут только на коленах. Израиль совершил поклонение Ему и приготовился к овладению землей. Но уже совершилась одна большая перемена. В течение 40 лет в пустыне ежедневный дар Божий манна поддерживала их жизнь. Они собирали ее, сколько семье было нужно на один день. А теперь в земле обетованной маны не стало. Чудесная забота прекратилась, потому что вокруг них была естественная пища для тела их. Однако народу могло показаться неожиданностью, что они должны теперь сами заботиться о себе. Это напоминает нам, что Бог заботился чудесно о нуждах народа, когда это было необходимо для благополучия его народа. Дары естественные земли заменяли чудесные. Манна никогда больше не падала на землю. Народ ел хлеб земли. Это было большой переменой для них. Но перемена указывала на верность Божию. Он вел их в землю, которая текла молоком и медом. Как долго они стояли на месте, пока двинулись против Иерихона? Не сказано. Они ожидали на Господа, а Иисус Навин приготовлял их для завоевания земли. В 5 главе с 13 по 15 стих читаем такие слова. Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и видит, и вот стоит перед ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему, «Наш ли ты или из неприятелей наших?» Он сказал, «Нет, я вождь воинства Господня». Теперь пришел сюда. Иисус пал лицом своим на землю и поклонился, и сказал ему, «Что Господин скажет рабу своему?» Вождь воинства Господня сказал Иисусу, «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято». Иисус так и сделал. Когда Моисей был призван вести народ Израиля из Египта, Христос до сего своего воплощения явился ему в горящем кусте терновника, говоря, «Сними обувь твою, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Также Иисус Навин, когда Он начал вести народ к завоеванию земли, поручение это весьма трудное, встретился со Христом до Его воплощения. Сын Божий повелел ему снять обувь с ног своих. По той же причине это место святое, священное его присутствием. И вот мы видим Иисуса Навина, то сильным вождем Израиля, а потом вдруг видим его падающим к ногам Господа в славословии его. Здесь Иисус Навин совершенно кроток духом. Служитель только тогда силен, когда он вполне подчиняется Господу славы. Путь к победе – пребывание в Слове Его и послушание Ему. Нам не открыто, что произошло при этой встрече между Сыном Божиим и слугой Его Иисусом Навином. Мы можем быть уверены в том, что Иисус Навин почувствовал прилив новой духовной силы. Он знал, что он не один, но что Господь был с ним и с народом Израиля. Господь знал, что Иисус Навин нуждался в этой встрече, которая ободрит его для служения впереди. Бог встретил его, говорил с ним, укрепил его и послал идти вперед. Да окажемся и мы пред Господом, готовыми следовать за Ним всем сердцем. Как это мы видим в жизни Иисуса Навина, Господь укрепит нас достичь этого. Аминь.